Рядом с торговцами сновали попрошайки всех рангов и мастей, нищие, девушки с завернутыми в тряпье младенцами. Здесь же, в строго определенном квадрате, уныло бродила скромно, но очень опрятно одетая бабуля в платочке, а прямо между застрявшими на перекрестке машинами передвигался калека на костылях, у которого левая нога была в 3 раза тоньше правой. Ральфу казалось, что он попал в иной мир, где жизнь российской столицы представала вывернутой наизнанку. Ральф с жалостью глядел на бабушку, калеку и завернутых в занавески детей, недоумевая, почему местные власти терпят эту выставку достижений. «Видимо, Россия все-таки более свободная страна, чем принято считать у нас», — подумал Ральф. Наконец такси повернуло на Тверскую улицу, доехало до гостиницы «Националь», где ввиду кремлевских стен и башен ушло налево на Охотный ряд. Пересекая Лубянскую площадь, Ральф заинтересовался зданием КГБ. Почти любого туриста почему-то привлекают официальные места расположения спецслужб и разведок, будь то штаб-квартира британской МИ-6 на берегу Темзы или гуверовский дом ФБР в Вашингтоне. Через Варварку такси выехало к Покровскому собору. Ральф залюбовался восхитительным архитектурным творением. Увидев пробку на набережной, водитель въехал на мост, дав Ральфу возможность еще раз посмотреть на собор времен Иван зе Терибль, единственного широко известного на Западе русского царя. Машина промчалась по Ордынке, Люсиновской улице, и после какими-то дворами и переулками вывезла Мюллера к Донскому монастырю. Ральф хотел попросить таксиста подождать, но тот, видимо, не понял туриста, сказал 2 слова 300 рублей, взял деньги и уехал, оставив пассажира у обитых еще сверкающей медью внушительных монастырских ворот. Сюда уже не пускали посетителей, но Мюллер сумел материально заинтересовать сторожа. В то время Донской монастырь еще не охранялся как стратегически значимый объект, и тот с легкостью рассудил, что ничего страшного не случится, если ненормальный иностранец погуляет вечером по старому кладбищу. Ральф вступил на выложенную каменными плитами дорожку и пошел вниз к северной стене Донской обители, мимо изящного храма преподобного Александра Свирского, вдоль выкрашенной в черные железные ограды, мимо могил монастырского некрополя, которые стали казаться зловещими в наступающих сумерках. Горельеф, изображающий встречу Давида, победившего Голиафа, посещение Дмитрием Донским Сергия Радонежского, изображение библейской богини Мариам, воспевающей победу над врагами, и, наконец, богиня Девора, призывающая к борьбе с поработителями. Именно здесь, напротив этого горельефа, должны расти огромные столетние тополя. Ральф оглянулся, бросил взгляд на стену, после чего посмотрел себе под ноги и увидел 3 огромных пня, прячущихся в некошенной траве. Слева, сразу за скульптурой Деворы, высился 3-метровый, выкрашенный в зеленый дощатый забор. Забор преграждал путь в северо-западную часть монастырской территории. Ральф огляделся, быстро подошел к забору и отогнул одну из слабо прилегающих к этой древнейшей на земле конструкции досок. Пространство за забором скорее напоминало заброшенный луг, чем территорию действующего монастыря. Здесь все заросло лопухами и крапивой, кое-где валялись полусгнившие поленья. «Отец не ошибся, это определенно здесь», — размышлял Мюллер, продолжая отгибать легко поддающиеся доски. Наконец в заборе образовалась дыра, через которую Ральф легко, но не без волнения, проник на запретную территорию. Между тем в Москве темнело, и надо было торопиться. Ральф почти убедил себя, что нашел именно то место, куда однажды обязан был прийти, исполняя свой человеческий долг, отдавая дань памяти, выполняя обещание, данное отцу. Слева, на небольшом отдалении, Мюллер заметил что-то белое и невольно содрогнулся. Приглядевшись, понял, что его испугал старый монумент или обелиск, резко выделяющийся среди темно-зеленых листьев, травы и серых стволов хаотично растущих деревьев. Казалось, вечер поглотил все звуки. Ральф стоял по пояс в траве, подавленный от нахлынувших чувств и от собственного авантюрного поступка. Неожиданно темноту прорезал свет фонаря, и тишину нарушило строгое указание: «Так, давай, вылезай оттуда!» «Вылезай, вылезай!» Ральф повернулся на свет, исходящий со стороны проделанного им лаза, и увидел человека в форме русской полиции с автоматом через плечо. Мюллера отвели за ворота монастыря и без особых церемоний затолкали в маленький джип.